Джимми не увидел меня. Улыбнулся мне. Не переставая изображать выжившего из ума старика, он делает мне знак. «Подожди, мол, не дергайся». Он продолжает играть, как мальчишка с черной обезьяной, которая держит на руках такое белое тело, потерявшей сознание Клары. Он ставит гориллу на пол и посылает ее ко мне. Страшная обезьяна пускается в путь. «Что ж, поиграем. Самое время». «Все, ухожу. И не подумаю здесь оставаться. Ухожу. Если через 5 секунд император и его гвардия не появятся на горизонте, рву когти. Раз, два, три». И вдруг озарение. «Я знаю жертву! Это старый дурак Риссон из книжного отдела, дедушка моей мечты. Все сходится. Возраст, полное размягчение мозгов и то, что он работал в магазине 40 лет назад. Это значит, он поставлял детей тем садистам. Это он, соблазнитель, который пудрил мозги людям, боявшимся ареста, утверждая, что может переправить их отпрысков по ту сторону войны, тогда как на самом деле он наполнял солильную бочку людоедов. Из всех, кого я знаю, только он годится на эту роль. Риссон. Сейчас он притащится, тайно привлеченный запахом собственной смерти, и взорвется на моих глазах. Если я умотаю, он все равно взлетит на воздух. Уверенность 100%. Достаточно, чтобы я знал время и место убийства, и необходимая праведность его в глазах мстителя будет обеспечена. Удовлетворился же он присутствием Терезы в прошлый раз. Значит, о том, чтобы уйти, не может быть и речи. Я не убийца. Я бы и не прочь им быть, это, несомненно, облегчает жизнь, но моя природа святого угодника убийство не приемлет. Надо остаться. Играть сколько понадобится с шагающей гориллой. Ждать. Держаться. И как только Риссон появится, броситься на него и вытолкнуть прочь с минного поля. Пусть правосудие потом разбирается с ним, но без меня. Я не причастен к преступлению. Не мне и вершить суд». Кинг-Конг симпатично переваливается на ходу, как пингвин. Это мнимое добродушие только подчеркивает его зловещий облик. Красные глаза, огонь в пасти, Клара в объятиях. «Кончай трепаться, малосен, нашел время. Когда горилла дойдет до тебя, ты пошлешь ее ему обратно. И эта дурацкая игра должна продолжаться во что бы то ни стало. Это сейчас главное. Продолжаться, пока что-нибудь не произойдет. Пока не появится Аннелиз, или пока длинный изысканный силуэт Риссона не возникнет на горизонте эскалатора. Какая у нее черная шерсть у этой обезьяны? А тело девушки такое белое. Черное и белое. Нестерпимый блеск живой белизны на фоне черной ночи. Огонь в пасти и жуткое сверкание глаз. И вдруг я замечаю его глаза. Глаза Джимини, моего мифического дедушки, который смотрит на меня, который мне улыбается. И до меня, наконец, доходит. Долго же до меня доходило. Всю жизнь, всю целиком. У него такой же взгляд, как у Леонара. Такие же глаза, как у зверя. И он посылает мне смерть. Удивление и страх настолько сильны, что раскаленный добела штырь снова пронзает мне мозг. Из моего черепа как будто извлекают сочащийся кровью шашлык. И снова глухота. И, естественно, тут же возникает Аннелиз. Метрах в 10 от меня, рядом с манекеном, одетым в такой же костюм, застывший в такой же неподвижности. А рядом со стендом кожаных курток — корыга. И еще 3 или 4. Явление полиции глухому. Горилла приблизилась еще, по крайней мере, на метр. «Почему меня?» А в глазах у того, барона зла, нескрываемая радость. Он понял, что я понял. И вдруг до меня дошло. «Это он 6-й и последний, поставщик детей. По какой-то причине он ликвидировал всех остальных, а сейчас взорвет меня. Почему?» Его Величество Конки еще приблизился. Корыга вопросительно смотрит на Аннелиза, сунув правую руку в разрез куртки. Аннелиз мотает головой. «Нет? Как нет? Почему нет? Да! Вынимай свою пушку, Корыга! В сверкании глаз гориллы уже появились голубые искры. Голубые и желтые, от которых кроваво-красный еще краснее. Смотрю, как потерянный на Аннелиза. Возношу глухую и немую мольбу к Корыга. Все напрасно. Никакого ответа. И невыразимое торжество на лице старика. Он торжествует, видя мой страх. Это уже оргазм, величайшее блаженство всей его жизни. Если бы он жил только в ожидании этого момента, то и тогда стоило бы прожить 100 лет. Аннелиз не двинется с места. Это сверхпрозорливый глухой говорит во мне архизоркому глухому. Они все готовы дать мне взлететь на воздух. Что ж, взлетать так взлетать. И я взлетаю. Это был рекордный прыжок моей жизни. Прямо на гориллу, похитительницу детей. Я четко увидел, как будто со стороны, мое тело в воздухе, летящее параллельно полу. Я прыгнул на обезьяну, не выпуская при этом из глаз его, смеющегося людоеда. И когда я обрушился сверху на мою добычу, когда я нажал на кнопку выключателя, взорвался он. Там, у другого конца прилавка. Я увидел, как раздулся его серый халат, а на его лице в эту долю секунды выражение неизъяснимого блаженства. Затем из халата брызнула кровавая жижа, которая секунду назад была его телом. Взрыв, направленный внутрь. И вставая, я уже знал, что он сделал меня убийцей. Почему меня? Почему? Полицейские увели меня.